Часть четвертая. Хэппи-энд. Теория пинка. Сергей Соломоденко. Совладелец группы компаний «Ангел». Техпомощь на дорогах, клуб автовладельцев, станции техобслуживания, туристическая компания VIP-трансфер. «Ангел во плоти». Сергей Владимирович Соломоденко, совладелец группы компаний «Ангел», живет в Латвии, но предприятие его спасает водителей здесь, на дорогах Москвы. Сергей Владимирович называет свой бизнес «дорогой игрушкой», в которую вложили свои силы лучшие умы российской армии.